Глава 16. Встреча в кофейне. О том, что медиум Чертаногов тоже печатался в Ниве, Ардашев узнал совершенно случайно, еще в тот день, когда они с Померанцевым нашли в редакции журнала незнакомку. Клим Пантелеевич сумел разжиться списком всех авторов с их фамилиями, адресами и даже телефонными номерами. Здесь же указывались и псевдонимы. Исключение составлял лишь один супостат. О нем вообще ничего не было известно. Не безвозмездную помощь в получении столь ценного списка оказал все тот же любитель портвейна Феофил Синюхин. О встрече со статским генералом Ардашев договорился по телефону. Дабы не вынуждать чиновника тратить попусту время, дипломат пригласил его в кафе «Голландия» неподалеку от Министерства земледелия на Николаевской площади. Чертаногов появился ровно в 6:15 и, рассеянно глядя по сторонам, остановил свой взгляд на дальнем столике у окна. Клим Пантелеевич поднялся и пошел навстречу. Надо сказать, что Вероника Альбертовна описала медиума настолько точно, что он узнал его сразу. «Добрый день. Побединцев, Клим Пантелеевич», — отрекомендовался статский советник, упомянув свой литературный псевдоним. «А мне, как я понимаю, представляться нет надобности», — с легкой улыбкой проговорил Чертаногов, скидывая шубу и передав высокую шапку прислужнику. «Прошу», — Клим Пантелеевич указал на стул. «Кофе?» «Если можно, по-турецки». «Значит, два». Глядя на официанта, распорядился Ардашев. «Итак, что за срочность заставила вас искать со мной встречи? Если речь идет о недавнем сеансе, то я уже давал пояснение следователю». Он поднял глаза. «А вы не из сыскной полиции?» «Нет, ни к следствию, ни к полиции я никакого отношения не имею. Видите ли, Эразм Львович, на вашем последнем сеансе присутствовала моя хорошая знакомая, госпожа Ардашева». Дипломат помолчал и добавил. «Я был бы вам очень признателен, если бы этот рассказ остался сугубо между нами. Все-таки она замужняя женщина, и могут пойти сплетни, а я бы очень этого не хотел. Вы понимаете меня?» «Безусловно», — лукаво улыбнулся медиум. «Вероника Альбертовна посвятила меня в некоторые детали происшедшего, в том числе и в то, как проходил последний спиритический сеанс, на котором был вызван дух покойного Саввы Морозова. После этого я кое-что выяснил, и оказалось, что сведения, полученные от призрака, во многом совпали с событиями, предшествовавшими смерти фабриканта». «Да! Я тоже был крайне удивлен, когда мне об этом сказали», — согласился тот. «Я смею подозревать, что и Вяземская была убита не просто так, а с целью недопущения нового сеанса, на котором планировалось вызвать дух матери Анны Извозовой, чтобы узнать имя того, кто ослепил ее дочь. И у меня есть все основания подозревать, что именно злоумышленник, совершивший и первое нападение на модистку, и второе убийство Вяземской, одно и то же лицо. Новый сеанс для него очень опасен». «Вы так считаете?» Прихлебывая горячий кофе, спросил Чертаногов. «Безусловно». «Но чего ему бояться? Разве полиция в это поверит?» «Поверит или нет, еще вопрос. А вот то, что следствие обратит на сей факт внимание, сомневаться не приходится. Возьмут и займутся его алиби». «Простите?» «Алиби — опровержение обвинения путем представления доказательства, что подозреваемый в момент совершения преступления находился в другом месте. И вот тут всякое может произойти. Я уверен в том, что человек, учинивший эти два злодеяния, не вполне уравновешен в психическом смысле». «Маньяк, что ли?» «Видимо, да. Нельзя исключать, что он попытается сделать все возможное, чтобы этот сеанс не состоялся. Проще всего организовать покушение на вас. Собственно, поэтому я и решил встретиться с вами и предостеречь. Кто знает, что у него на уме?» Чертоногов откинулся на спинку стула и сказал: «Знаете, у меня последние два дня какое-то нехорошее предчувствие. Оно усилилось после того, как позвонила ваша знакомая, мадам Ардашева, и предложила провести сеанс у нее дома. И она же согласилась занять место покойной Вяземской, то есть задавать мне вопросы. Я почему-то уверен, что у нее должно получиться. Но дело даже не в этом. Все вокруг складывается как-то не так. И ваше предостережение — лишь одно из звеньев длинной цепи неудач, и неудач не только моих, а, если хотите, целой страны. У меня такое ощущение, что империя стоит на пороге краха». Сделав глоток кофе, он осведомился: «А вы позвольте узнать, где служите?» «В МИДе». «В МИДе?» Собеседник удивленно вскинул брови. «Хм, и муж Ардашевой, я слышал, тоже в МИДе». Клим Пантелеевич опустил глаза. «Ах да, простите», — спохватился Эразм Львович. «Устал я сегодня на службе. Весь день готовили никому не нужные доклады, правили циркуляры. А зачем? Ведь наш поезд уже сошел с рельс. Мы летим в тартарары, а все думают, что это машинист прибавил ходу. Прав был Столыпин, когда говорил, что для России нет страшнее врага, чем собственная лень и бахвальство, особливо военное. Помню, в сентябре 10-го года, во время нашей с ним поездки по Сибири, Петр Аркадьевич заметил: «Стране нашей, чтобы стать великой державой, надобно прежде всего привести себя в порядок, подтянуться, разбогатеть и, самое главное, как можно дольше не воевать. Но мы его не послушали. Забряться ли оружием, братьев славян собрались выручать. А они, эти наши братушки, продадут Россию за понюх табаку. Пройдет немного времени, и вы убедитесь в моей правоте. А мужик-то наш, тот самый справный и домовитый, на которого Столыпин возлагал надежды, гибнет ежеминутно под германскими снарядами. А что дальше-то будет, когда ему в окопах гнить надоест? А?» «Катастрофа», — грустно ответил Ардашев. «Вот-вот. Сегодня ночью мне снились жуткие кошмары. Давненько я такого страха не испытывал. Грезилось, будто дьявол присел на край кровати и смотрел на меня обреченно, как на покойника. А меня точно параличом разбило. И не хватало сил даже вскрикнуть, чтобы прогнать его». Он помолчал немного и спросил: «А вы, стало быть, предлагаете мне до пятницы ходить с охраной?» «Можно и с охраной, хуже не будет». «А не лучше ли тогда вообще отказаться от сеанса?» — нерешительно выговорил Чертоногов. «Я не уверен, что это даст вам полную защиту от нападения. К тому же журфикс послезавтра. Вам следует поберечься всего два дня». «Послушайте, Клим Пантелеевич!» От внезапно пришедшей мысли статский генерал выпрямился на стуле. «Что ж получается? Маньяк? Один из недавних гостей Вяземской?» «Это вовсе не обязательно. Он может быть знаком с кем-то из этого круга или просто хорошо осведомлен через третьих лиц». «Слава богу! А то я уже совсем расстроился. Пьешь, закусываешь, разговоры ведешь, а душегуб стоит, улыбается и все ждет, когда ты к нему спиной повернешься, чтобы стукнуть тебя топориком по темечку». «Одно бесспорно. Он поэт. В последнем номере «Нивы» опубликовано его стихотворение. Можете полюбопытствовать на 30-й странице. Называется «Метресса». «Господи, поэт! Да еще и в «Ниве»!» Медиум повернулся к Ардашеву и вперил в него стеклянный взгляд. «А вы случаем меня не подозреваете? Я ведь тоже там печатался. И на сеансе присутствовал, следственно, слышал про предложение насчет матери-модистки. И алиби у меня нет, потому что я уехал на извозчике один, а номера коляски не помню. Может, потому вы и встретились со мной? Чтобы прощупать меня, пораспросить, а?» «Помилуйте, Эразм Львович, разве стал бы я в таком случае печься о вашей безопасности?» «Да, вы правы. Что ж, прислушаюсь к вашему совету. А на сеанс Кардашевым вы не придете?» Осведомился он и тут же осекся. «Ах, пардон, пардон, запамятовал. Простите за глупый вопрос». «Ничего страшного. Еще кофе?» «Нет-нет, мне пора. Есть одно неотложное дельце. Надо бы на кое-куда заглянуть, распорядиться тут неподалеку. Но это, поверьте, совсем безопасно», — поднимаясь, проговорил камергер. «Рад был знакомству. Если доведется встретиться, буду рад. Честь имею». «Честь имею». Высокий чиновник ушел. Клим Пантелеевич заказал еще кофе. Он сидел, смотрел в окно и никуда не торопился. У дома напротив мерз филер. Переминаясь с ноги на ногу, он потирал затянутые в перчатки руки и приподнимал воротник пальто. Судя по тому, что агент уже дважды машинально вытаскивал из кармана пустой портсигар, папиросы у него давно закончились. Но бросить наблюдение он не отважился. Этот шпик из сыскного отделения ходил за Ардашевым уже несколько дней, и статский советник привык к нему. Но то ли от неприятного ощущения постоянной слежки, то ли от горького послевкусия рассуждений о будущем России, на душе у дипломата кошки скребли. «Медиум прав», — подумал бывший присяжный поверенный. «Поезд уже сошел с рельс, и не знаешь теперь, что лучше — находиться внутри или попытаться спрыгнуть». Ардашев позвал официанта. Расплатившись за стол и купив пачку императорских, именно такие папиросы курил Топтун, он прошел в гардеробную. Тяжелая входная дверь захлопнулась. Клим Пантелеевич с удовольствием вздохнул свежего морозного воздуха и направился через дорогу прямо к агенту. Бедолага, поняв, что объект идет к нему, растерялся и повернулся спиной, делая вид, что рассматривает витрину. «Я вам, сударь, курева купил. Вы, я вижу, совсем измучились. Портсигар туда-сюда в руках гоняете». Протягивая коробку с гербом на крышке, проговорил дипломат и добавил с усмешкой. «А я домой. Не вижу смысла меня провожать. Соблаговолите передать по начальству, что не слежку надо за мной пускать, а шевелить собственными мозгами. Честь имею». Филер развернулся и застыл на месте, точно каменный. Он машинально взял папиросы и открыл коробку. Статский советник слегка поклонился и, выбрасывая вперед трость, зашагал к стоянке таксомоторов. Полицейский курил и смотрел ему вслед до тех пор, пока автомобиль не скрылся из виду. И только тогда втянул голову в плечи и, глубже надвинув каракулевую шапку, он побрел к трамвайной остановке. На улице зажглись фонари, падал слабый снег. Старая огромная ворона, давно привыкшая к уличному шуму, уселась на трамвайном столбе точно на корабельной мачте. Она била крыльями и каркала с надрывом, предвещая горожанам лютый мороз.